Ну а теперь, с адекватным императором, можно было начинать операцию «Охота». Баронет Найт находился в радостном предвкушении. Вот сейчас появится кавалькада узурпатора, он выполнит свое предназначение и к власти придет совет 12, а баронет Найт станет герцогом. Мастер Мантр дал ему магический амулет скрыто, благодаря которому Найт и его напарник проникли в имперский заповедник. Король со своим любимым шнауцером Бимом по традиции должен был выехать на дубовую поляну, куда загонщики гнали косули, и опять же традиционно он выезжал туда один. Имперский заповедник считался абсолютно охраняемым местом, но охрана и защита не учитывали артефакты древних. Арбалетчики увидели всадника в короне и бегущую рядом с ним собаку. Это был император. Тренькнули два тяжелых магазинных арбалета из арсенала имперских егерей, которые неизвестно как достал мастер Мантр, но болты странным образом отскочили назад и поразили стрелявших, одного на смерть, а найдоранив и теряя сознание, баронет увидел, как ринувшийся в его сторону черный шнауцер на ходу стал превращаться в монстра с огромной пастью. Глава 66. Баронет Найт, очнувшись и увидев перед собой женщину потрясающей красоты, удивился тому, что почему-то при всей своей грешности попал в рай, но увидев рядом с красавицей хмурого императора, поигрывающего длинным охотничьим стилетом для добивания кабана в глаз, а чуть в стороне у пылающего очага, взгляд баронета зацепился за жуткого типа, коротконогого, бугрящегося чудовищными мускулами в фартуке на голое тело. Он понял, что это все-таки ад. Мой повар-мастер Джуд был гений кулинарии и добрейшей души человек, который даже курицу не мог зарезать. Но вот внешностью он походил на сына Квазимода от Троллихи, и он как раз присутствовал в моем официальном охотничьем домике в императорском заповеднике, ибо согласно традиции, гости императорской охоты должны были быть со своими поварами, ибо в конце охоты устраивался кулинарный конкурс на лучшие приготовления дичи. И я иногда использовал его, как психологическое оружие, как например сейчас, и баронет поплыл. История была проста и заурядна. Продувшийся в долг игрок, добрый дядюшка Мантр, судивший его деньгами и устроивший порученцем к маркизу Юзу, и предложение возвыситься, выполнив всего одно задание союза благородных столбовых маркизов, убрать узурпатора. Этот дядюшка Мантр стал все больше и больше меня интересовать, и фей послала шмелей в поиск, а я, обработав баронета и сделав из него послушную куклу, отправил его докладывать мятежным маркизам о выполненном задании, а сам связался с дежурными платунгами своих морпихов-абордажников, отдал им приказ о тихом аресте ряда замешанных в мятеже вельмож и с облегчением снял с себя личину императора. Да, да, именно я изображал монарха во время покушения, но князь и герцог буквально вцепились в императора и уговорили Яготне рисковать еще раз, тем более, что есть доброволец я. Баронет Найт гордо стоял перед тремя маркизами, главами цвета столбового дворянства. Он только что доложил, что узурпатор мертв и его спутники погибли не зря, хотя где-то в глубине подсознания шевелились щупальца нестерпимого ужаса. Но все перекрывало восторженное ожидание герцогской короны. Так баронет и умер с улыбкой на лице, от стилета, всаженного ему под лопатку секретарем. А с башни дорожного замка маркиза Юза вспорхнула стая почтовых голубей. Через полчаса маркизы вышли на верхнюю площадку донжона и зашарили глазами по небу. Они ждали воздушную эскадру мятежников и дождались, но не ее имперские ВВС. Не знали маркизы, что их секретные дирижабли догорали в окрестностях своих причальных мачт. Они секретные, дружно спустили вымпелы, окруженные цепелинами дворянской дивизии светлейшего князя Гага. А в вынесенные магическим ударом ворота замка вливались платунги императорских гвардейских кирасир, а платунги моих морпихов вместе со стражниками багряной палаты в парадных красных кожаных калетах и традиционных темных очках уже зачищали городские дома самих маркизов-главарей-изменников, куда они съехались в преддверии путча. Благодаря креатурам багряной палаты, только три дружины мятежников выступили по суху на столицу и были уничтожены моими засадными отрядами градом арбалетных болтов, в хитро устроенных огневых мешках. Особый имперский трибунал зверствовал целый месяц и выжег скверну полностью, ну и конечно император не удержался и закинул в жернова правосудия несколько непричастных к мятежу личностей, глубоко ему неприятных. А я в награду за верность выцыганил у императора земли, конфискованные у мятежных маркизов, кроме замков, конечно, которые стали императорской собственностью, поделил их на баронство и роздал офицерам своей княжеской дружины и отличившимся офицерам дворянской дивизии, причем все участники подавления мятежа получили солидное вознаграждение золотом, что сильно прибавило мне популярности. Глава 67. А тут пришел сигнал от одного из наших шмелей, и он нашел дядюшку Мантра и поставил на него магическую метку. Уйти наш фигурант смог достаточно далеко, в самый центр имперского материка, в Красные горы. Красные горы были, так сказать, местным Тибетом, горный почти неприступный массив с несколькими древними монастырями непонятной направленности, но имевшие одну общую черту. Там были превосходные медики, помощью которых не брезговали самые что ни на есть тулованные особы, и ходили слухи, что среди пациентов была даже императрица. Еще были в тех горах так называемые красные плеши, зоны, откуда никто не возвращался, и по легенде там были монастыри драконоидов, древней расы, у которой время тянулось иначе, чем на Мидгарде. Лет 100 назад в один город пришел древний старик, который называл себя именем пропавшего год назад молодого лозоходца, искавшего гнезда горных рубинов. Он ничего не помнил, кроме того, что было с ним до похода в Красные горы. Он упокоился в доме скорби, куда естественно попал. А вот с нашим беглецом была еще одна неприятная затыка. Он бежал на одном из патрульных дирижаблей имперских ВВС, и от этого сообщения я пришел в бешенство и направил на расследование не только СМЕРШ княжества и СБ воздушного флота, но и попросил подключиться к расследованию Багряную палату. И сразу же зацепились за возможную мотивацию. У капитана дирижабля дети заразились зеленой лихорадкой, практически неизлечимой болезнью, и жена капитана, рыдая, рассказала, что придворный доктор сказал, что излечить их можно только в одном монастыре в Красных горах, и доктор добыл разрешение на полеты вместе с сыном, который был совсем плох, сел в дирижабль. Учитывая, что пресловутый придворный лекарь уже несколько дней как пребывал в рассеянном прахе, Багряная палата разъяснила канцеляриста, который за тайное излечение от срамной болезни и 300 золотых отдал доктору Людингу испорченный бланк с королевской печатью, который должен был уничтожен. Император снизошел до нижайшей просьбы князя Бексика и специально для изменника вернул древнюю казнь на колу. Тут я вспомнил, как в прошлой жизни в социальной сети предложил сажать на кол телефонных разводил и закладчиков, за что меня забанили на месяц. Видимо, эти социальные группы местными админам были социально близки. А вот жену капитана дирижабля я Эльгвазилом не отдал и перевез ее с детьми, у нее было еще две дочери, в Марену, поселив в уютном охраняемом домике. Дело было в том, что в доме капитана я почувствовал следы магии, похожие на нашу с феей, в апартаментах пресловутого доктора тоже. Надо сказать, что видимо из-за особенностей наших личных магических качеств и опять же из-за постоянных близких отношений, у нас образовалась своя личная магия, присущая только нам двоим и не ощущаемая местными магами. Так вот, эта магия была слегка похожа на магию, присутствующую вокруг доктора, и логически рассуждая, все это вело к таинственному мастеру Мантру, коренастому как гном типу, не снимавшего темные очки, пившему пиво из личной кружки даже в гостях и обладающего магнетической для дам улыбкой. Кстати, его дом, магазины и склады, во время восстановления монархического порядка, сгорели. Князь Бексик по моему совету изъял шикарные косметические наборы от Мантра, в массивных богато украшенных ларцах, у тех купивших их придворных дам, чье поведение во время морока императора вызывало подозрение, и я обнаружил в части из них амулеты подчинения на базе магии Мантра. Так что мозаика составилась. Мы изготовили для всех контор амулеты, реагирующие на присутствие нештатной магии, кроме нашей сфеи, естественно, а сами стали готовиться к экспедиции в Красные горы. Глава 68. Но экспедицию в Красные горы пришлось отложить, ибо в моей новой столице Марене жирно нарисовалась коррупционная составляющая. Моя столица Марена, благодаря НЭПу в отдельно взятом княжестве, процветала и росла. Контрабандистам я дал зеленый свет, ибо бороться с ними было бесполезно, а вот взять под налоговый контроль не сильно сложно, особенно, если повесить непонятливых. А благодаря тому, что камни с моих копий тут продавались официально, но вывозить разрешалось только обработанные камушки, в городе развернулось серьезное ювелирное производство. Серьезную организованную преступность СМЕРШ уничтожил, кое-что при этом подмял под себя, например, скупку пиратских трофеев, чем практически поставил себя на самообеспечение, и все вроде бы шло спокойно, но я недооценил чиновное крапивное семя, на которой запах золота действовал вплоть до сноса крыши. Короче, несколько штукарей из ратуши организовали натуральную ОПГ с ювелирами с желтого архипелага и попытались подмять под себя столичную ювелирку и наладить контрабанду необработанных камней на желтый архипелаг. Желтый архипелаг был ювелирной столицей из-за своей природной аномальности. Там были залежи особого горного хрусталя, из которого получался тончайший ювелирный абразив, равному которому не было на планете, и благодаря ему камни, выходившие из этих мастерских, имели непревзойденное качество обработки. Но работал этот абразив только в столичном округе архипелага, таково было его магическое свойство. После ряда попыток несанкционированного вывоза княжеского товара на хвост ювелирной мафии сел СМЕРШ и потянулась ниточка. По законам моего княжества, коррупция любого уровня считалась государственной изменой, так что один член торгового совета, пара чинуш из ратуши, трое офицеров стражи и пара десятков приезжих жителей архипелага отправились кто на виселицу, кто на пожизненную каторгу на рудники, а казна пополнилась за счет солидного конфиската. Что характерно, после этого, ряд чиновников малых рангов явились с повинной по поводу своих мелких прегрешений и плюс сдали свое начальство. Так что социальные лифты сработали аж на несколько этажей. Короче, пока суть до дела, пришло сообщение из бездны, которую я послал на разведку по будущему маршруту. Место, где остановилась магическая метка, было аккурат в одном из непонятных монастырей, про который было очень мало информации. Там вроде бы обучали лекарей, но учеников туда принимали очень редко, и никто из них потом из монастыря не выходил. Но опять поход пришлось притормозить, ибо суда таможенного патруля желтого архипелага задержали двух моих купцов, конфисковали груз и арестовали команды, а таких вещей я не спускаю никому, ибо граждане княжества как неприкосновенные, и доказательства этому бывают сокрушительные, как, например, в данном случае. Я вызвал 6 добровольцев из дворянской дивизии цепелинов, получив от императора секретное разрешение на боевое испытание больших молотилок, очередного развития моих магазинных полуавтоматических аркбаллист. Добровольцев явилось аж 8, и все они, естественно, предварительно вышли в отставку всем экипажем, включая абордажников, и числились теперь дружинами столбовых дворян, ибо цепелины были их собственностью. Наказав разведывательной бездне наблюдать за монастырем, я отправился в карательный поход на желтый архипелаг. Главная бухта столицы архипелага буквально кишела кораблями, это были и купцы, и подозрительные шнявы контрабандистов, и даже явные пираты. Но не они были нашей главной целью. Я нацелился на лагуну Набоба, там стояла эскадра береговой охраны и дворец местного правителя. Добровольцы занялись кораблями противника, а я, приказав безднам блокировать с воздуха дворец Набоба, и на Кирове спикировать под скрытым на пленные купеческие корабли из моего княжества. Морпехи-абордажники моментально погасили сопротивление стражников и отдали их на суд пленников, который бы скоро и справедлив. Их обыскали на предмет изъятия награбленного честным трудом, а потом связанных покидали в воду. Хозяин этих судов, купец из Марены, пожаловался на то, что груз драгоценностей, что он привез на продажу, был полностью изъят и увезен во дворец, на что я пообещал ему восстановить статус-кво. Как только боевые корабли Набоба почили в Бозе, в городе вспыхнули беспорядки, причем, как доложили командиры штурмовых групп, население увлеченно разбиралось со стражниками Набоба и оказывало моим морпехам полное содействие, показывая дома клевретов Набоба. Я сразу просек ситуацию и приказал не пресекать народный гнев и связанное с ним незаконное обогащение, но не забывать снимать пенки. А мы с первым лейб-гвардии Платунгом, который в реале был не меньше батальона, высадились во дворе дворца Набоба, предварительно отработав по страже из косилок и молотилок. Двор был с хорошей плац, впрочем, как потом выяснилось, именно как плац он и применялся. Когда стражники закончились, Киров, не выходя из скрыта, приземлился перед парадным входом во дворец, гвардейцы заняли позиции и по трапу снизошли мы с Фей, и тут проявился Набоб с небольшой свитой, впрочем, державшихся позади него и постепенно увеличивая разрыв. Развиваясь полами раззолоченного халата и размахивая саблей, он несся к нам, извергая проклятия, причем направлены они были почему-то в адрес Фей. Фей рявкнула гвардейцам: «Стоять, он мой!» И танцующей походкой пошла навстречу к нему, обнажая на ходу намагиченный клинок. Дуэль заняла одну, ну максимум полторы секунды, и у Набоба как лепестки ромашки олетели руки и голова. И тут один из свитских стал, приплясывая, выкрикивать слово «Ваганум», а остальные халуи пали ниц. Я приказал временно изолировать придворных, но без жестокости, и отправился в закрома покойного хозяина местной ювелирной столицы. Вход в подвал охраняли наемники, коими, впрочем, были все охранители и альгвазилы Набоба, ибо местному населению он не сильно доверял, ибо знал, что любовью не пользуется. Наемники подняли арбалеты и свалились под сонным заклятием. В длинном подвале стояли ряды ларей, набитых драгоценностями и золотыми монетами. Набоб брал пятую часть с оборота, и это продолжалось десятилетиями, и сделать ничего было нельзя, ибо семьи ювелиров были заложниками в семейном квартале, жилом квартале ювелиров, откуда можно было выйти только по пайцзи Набоба. Этот квартал охранялся более строго, чем дворец Набоба, а капитан наемников вепрь любил повторять, что куриц, несущих золотые яйца, надо за эти яйца и держать. Вепрь лично изнасиловал несколько жен и дочерей провинившихся ювелиров, а еще больших принуждал к сексу шантажом. Кстати, торговые агенты Желтого Архипелага, пытавшиеся монополизировать ювелирную торговлю в Марене, были людьми вепря. Когда рухнула власть Набоба, ювелиры сожгли вепря живьем на рыночной площади, предварительно оскопив. А потом к нам с Фей пришла делегация лучших людей архипелага и попросила светлую княгиню Рани Набоб и светлейшего князя принять полный вассалитет Желтого Архипелага и обозначить дань лорду. Держа в уме захваченную сокровищницу Набоба, я обозначил своим условием десятину с честной прибыли, место для базы имперских ВВС с правом экстерриториальности и невмешательства в муниципальный уклад, что было принято с восторгом. Оставив бригаду цепелинов обустраивать базу, я на Кирове с эскортом из одной бездны отправился наконец к Красным горам, завезя, конечно, предварительно в замок и столицу трофейное золото. Глава 69. Все то же кабинет императора. Все те же присутствующие. Император, его главный маг и его главный тайный хранитель. В конце встречи обсуждали, как всегда в таких случаях, магистра, маркиза, адмирала и светлейшего князя, естественным образом столбового дворянина Гага. «Ну и что нового сделал наш адмирал?» – спросил император, пригубляя бокал из муранского стекла, наполненный старым выдержанным килимосом. «Сир», – ответил охранитель, – «он доставил в столицу два дирижабля, набиты драгоценностями, как было сказано в сопроводительном документе. Это каперская доля от его операции на Желтом Архипелаге по освобождению арестованных купеческих кораблей княжеского филиала имперской гильдии». «Ну-ну», – заинтересовался император, – «и что там, кстати?» «Теперь на Желтом Архипелаге герцог. Теперь там все спокойно. Знатные особы, имеющие власть на данном территориальном образовании, принесли ему в вассальную присягу. И он там теперь устроил базу императорского воздушного флота, то есть это, в принципе, теперь наша заморская территория, ну, естественно, через лен князя и, в принципе, если исходить из законов, нашей империи, правда, старинных, он теперь не только светлейший князь, но и великий. У него столько территорий отдельных, что он практически монарх, хоть и небольшой». «Так», — сказал император, — «об этом чуть поподробнее, и что по этому поводу скажет князь?» Главный хранитель вскочил с кресла и стал докладывать рубленным официальным голосом. «По данным нашей агентуры, никаких действий против империи со стороны светлейшего князя, маркиза и адмирала не обнаружено. Три раза на него выходили всевозможные изменники и сепаратисты, и все три раза он их вешал, нашего агента, который попытался склонить адмирала на измену. Этот идиот действовал по собственной инициативе, передал в Багряную палату, даже не выслушав до конца. Недоверия к нему нет, и как уже доказали предыдущие события, если что, в спину маркиз не ударит». Красные горы были действительно красными. Они переливались всеми оттенками. Красный, алый, багровый, багряный вплоть до бордового, и было это очень красиво. Это чем-то напоминало работы Рериха. Сам монастырь дислоцировался в очень удобном для обороны месте. Он находился в выемке на склоне высокой горы. Туда вела только один узкая горная тропинка, проходившая через два небольших ущелья, которые перекрывались не только магически, но и глыбами, которые явно виднелись на склонах, причем рядом со скоплениями глыб виднелись сторожевые башенки. Ну и помимо всего прочего, над монастырем был купол маг защиты, слабенькой, конечно, если считать силы феи мои, но тем не менее оно было. «Ну что, будем открывать бутылку через горлышко сверху?» — спросил я у феи, на что она, улыбнувшись, сказала: «Конечно, мой князь, куда они от нас денутся?» Мы осторожно подвели Киров к вершине горы и стали сканировать монастырь и окрестности. И, кстати, не зря мы это сделали, потому что при перемене режима сканирования на специальные опции были обнаружены огромные подземелья с уходящим куда-то в закатную сторону, большим тоннелем с многочисленными отнорками. Да не все так просто с этим монастырем. Ну что же, пора провести прямую рекогносцировку, тем более на тропинке появилась группа паломников. И мы быстренько взяли под контроль одного из них. Нет, он ничем внешне не изменился и практически внутренний тоже, просто его глазами и ушами видели и слышали, теперь мы с Фей. Итак, посмотрим, что таит этот замок, то ли доктора Айболита, то ли страшного людоеда. Глава 70. Внутренности монастырского комплекса явно были внепланетного происхождения. Стены коридоров и помещений были покрыты монолитной фигурной мозаикой, повторяющей чудищ с барельефов в ущелье, а свободные от мозаики каменные поверхности были термически полированы. В помещении, куда привели рекрутов-неофитов, стояла странная для этого времени по форму и материалу мебель. Фей сразу узнала стандартную для времен ее службы универсальную мебель, используемую для космических кораблей и станций. Похоже, у скромных монасей корни росли из какого-то склада времен космических войн, что подтвердилось при медицинском осмотре во внутренних помещениях отнюдь не таком, как при отборе снаружи. Тут обследуемых укладывали в медицинские капсулы. Правда, монахи, их обслуживающие, все действия сопровождали молитвой, вернее, молитву сопровождали действиями. Это напомнило мне инструкцию к ракетомету из старой фантастики Лукиных, из прошлой жизни. Как там? Вставь обойму, услышь щелчок, отведи затвор, нажми курок, убей вечернего. Фея и Гагарант буквально хором сказали, что это ранние капсулы времен космической войны, работают они на магоэнергии, там практически нечему ломаться, ибо все модули управления, это так называемые синие кристаллы, производимые под давлением в 1000 тонн с параллельной закладкой в них нужных функций. Такой кристалл-процессор строился порядка 2 лет и по цене превосходил звездный крейсер, но при этом был почти вечен. Больше мои соратники об этом не знали ничего, хотя про Гагдаранда я питал некоторые подозрения, так как он проболтался, что в его базах данных есть инструкции к таким капсулам. Но главное, что я для себя решил, так это то, что данные девайсы должны принадлежать моему княжеству. Тем временем наш невольный агент был помещен в капсулу, где отключился, но рядом был Миус, и он передал нам интересную сцену. Через какое-то время бессознательное тело рекрута достали из капсулы, с помощью прибора, напоминающего пневмомолоток, что-то вогнали ему в голову и под правую лопатку, посадили в кресло-тележку и повезли по коридорам, опускаясь все ниже и ниже, и в конце концов привезли в зал, где стояло множество странных постаментов, из которых торчали человеческие торсы, опутанные проводами. Причем женские и мужские торсы были разделены проходом. Тела неофитов зафиксировали в свободных квадратах, опрыскали какой-то гадостью из огромных пульверизаторов и стали опутывать проводами. «Все понятно», — сказала Фей, — «все жертвы этих лекарей обладают небольшой магической силой, и именно ее из них тут выкачивают, для обеспечения работы медкапсул. Это старинная методика древних магов, не умевших получать магическую энергию иначе как через инь-янь, то есть из живых источников. Тогда маги делились на две части — слабые, но умевшие получать магоэнергию из эфира, куда она поступала из источников, и сильных, которые могли пользоваться только живыми объектами силы и создали специальные реакторы для этого, и нужны были обязательно и мужчины, и женщины, которых вводили в транс и энергетически доили. Реактор смешивал энергию и не получалась нужная мага-сила. А Гагдарант, постоянно находившийся с нами на связи, добавил: «Это наследие секты Желкисов. 1000 лет назад их эскадра через пространственно-временный прокол попал в одну из местных систем и занялся похищениями жителей с магическими свойствами для своих изуверских опытов. С ними быстро разобрались и уничтожили почти всех, но один корабль исчез, а потом началась война и стало не до них. Этот корабль, видимо, где-то здесь. Для работы их систем требуется хотя бы один маг из экипажа, и вот он, кажется, идет». В зал быстрым шагом вошел неприятный тип с горящими красным огнем глазами и стал бдительно озираться по сторонам. Я на всякий случай приказал Миусу тихонько испариться отсюда и продолжить осмотр вдалеке от хозяина этих жутких мест. Глава 71. Шмели и Миус провели полную рекогносцировку объекта и выяснили следующее. Монастырь состоял из 2 территорий, древней и современной. К современной относились здания на поверхности, с натяжкой к ним относился и старинный монастырь, ибо отсеки базы эпохи космических войн были гораздо древнее. Среди новых строений выделялся благородный приемный покой, где за огромные деньги лечились избранные аристократы, избранные по негативно-моральному отбору. Их уважительно принимали, располагали в апартаментах этого самого покоя, устраивали танцы с бубнами, в процессе которых вводили клиентов в наркотический сон, после чего увозили в отсек с медкапсулами, где излечивали и слегка зомбировали. И великий мастер получал нового адепта влияния. Один из шмелей очень удачно скачал пьяный разговор двух монахов из обслуги медкапсул. Были в структуре древних построек огромные подземные уровни, из разветвленных анфилат и от норков, но там было пусто. То ли древние хозяева все вывезли, то ли не успели завести. Отсек с медкапсулами — это, по словам фей, был типичным медотсеком космолета. Главной загадкой был великий мастер. Это был явно не человек, обладал достаточно слабой магией, но мог носить непробиваемые личины аватары. И самое главное, он был главой разветвленной сети работорговли. У нас уже была кое-какая информация о ней, там были задействованы некоторые из пиратов, захваченных нашими патрулями, но вот на центр структуры до сегодняшнего дня выйти мы не могли. Ну что же, с данным гадючником надо кончать, и я дал сигнал к штурму. Абордажники дворянской дивизии и моей дружины десантировались по тросам с помощью вспомненного мною альпинистского приспособления. Пленных согласно приказу не брали, ибо работорговцы были вне закона. В империи, кстати, за некоторые преступления, типа работорговли, торговли дурью или принуждения к проституции, наказание было одно – виселица, и я полностью это одобрял. И пошла потеха, против абордажников и уж тем более против моих валькирий, со мной были боевые звезды Мария и Адель. Теперь в их личных платунгов было по новым штатам по 5 стилетов, капитан, лейтенант и 3 сержанта. И уже традиционно, помимо законной княгини, в моей спальне постоянно был кто-то из валькирий, так сказать, приятное с полезным, и удовольствие, и усиление охраны. Как минимум одна попытка покушения в месяц предотвращалась на разных стадиях подготовки. Резню мы устроили славную, единственно, кто выжили, это были VIP-клиенты медотсека. Их я после экспресс-допроса отправил вечерним цепелином в главное управление Багряной палаты. Пусть князь Бексик порадуется ходу кучи зависших разработок. Зал несчастных живых генераторов и не я не уничтожила лично фей. У нее был свой фамильяр, который имели только офицеры-диверсанты Суккубы. Это был живой штурмовой комплекс Немезида. Он находился в личном пространственном кармане и включался по мысленному приказу или в минуту опасности. В случае гибели хозяина комплекс продолжал бой, поражая засеченные вражеские цели, ведшие по нему огонь. После поражения убийц хозяина или же их выхода из зоны слежения, комплекс прорывался в самое большое из ближайших скоплений врагов и включал самоуничтожение, что давало взрыв в килотонну. Немезиди появлялась во время конфирмации только у девочек, после чего отмеченных знаком отправляли в закрытые военные школы офицеров штурмового десанта. В комплекс входил непробиваемый защитный скафандр и лазерный бластер, причем было два режима видимости, полный парадный и под скрытым. Когда фея рассказала мне об этой своей способности и добавила, что именно благодаря Немезиде она может автоматически менять каждый день прически, я проворчал, что познать женщину до конца невозможно, за что фея многообещающе улыбнулась и поцеловала меня, укусив при этом за губу, не до крови. Мне, конечно, жалко было несчастных, опутанных кабелями, но они уже не были людьми, и мозг их больше не работал. Бластер фей выжег тут все до камня. Глава 72. А магическая метка мастера мантра, который, судя по всему, и был главной жабой в этом поганом болоте, стала удаляться по одному из периферийных тоннелей, и мы с феей, не раздумывая, ринулись в погоню. Впереди, естественно, невидимой стрелой несся Мюс. После своей прошлой отлучки он заметно заматерел, как пошутила фей, которая могла его видеть под любым скрытым. Семейная жизнь делает самца очаровательным, на что Мюс фыркнул, а я недоверчиво ухмыльнулся. Сначала тоннель был стандартным для базы штреком, выполненным каким-то супермощным оборудованием, проплавившим его в камне геометрически четкие тоннели, которые через какое-то расстояние стали пересекать залы с барельефами на стенах. И эти изображения стилистически перекликались с барельефами из ущелья. Гагдарант сказал, что, судя по всему, базу устроили, используя древние капища, ну а потом тут уже монастырь обустроился. Вдруг пришло сообщение от Мюса: в очередном зале находились какие-то непонятные существа, а вернее чудовища с четырьмя руками, вооруженными мечами и жуткими рожами. Гагдарант определил их как ракшасов, древний народ, считавшийся вымершим. Их создал сотни и сотни лет назад сумасшедший маг, и вот в этих подземельях они почему-то сохранились. Впрочем, тут был странный магический фон. Против бластера феи моей новой мини-косилки с усиленными болтами эти древние монстры не играли, а уж их многочисленные мечи с нашей мага защитой ничего не могли поделать. Еще один блокпост встретил нас в тоннеле, украшенном рядами человеческих костяков, а потом мы шли почти спокойно, минуя слабенькие магические ловушки, типа мороков, маскирующих каменные колодцы, пока не вышли в большой зал, где стоял разобранный до каркаса атмосферный десантный шаттл, при виде которого фея аж взвизгнула. Это же Фунгу, легендарный шаттл коалиции, лучшая десантная лоханка той войны, все воюющие стороны его копировали. И если я не ошибаюсь, то на нем были две магнитные пушки, секрет производства которых был утерян после гибели планеты Фунгу в космической катастрофе. Жуткие стрелялки, и на них, кстати, не распространяется местная магическая блокировка огнестрельного оружия. Внезапно Миус буквально взвыл по магосвязи, и тут в зале загремел неприятный мужской голос, от которого мороз пошел по коже. «Ты права, женщина, причем ты дважды права. На этой Вимане были магнитные пушки, и они прекрасно могут тут действовать», и голос разразился каркающим хохотом. А я, действуя на рефлексах, сшиб фей с ног, прижал ее к полу, и тотчас же над нами что-то пролетело со страшной скоростью и унесло мягкий знак в тоннеле, из которого мы вошли в зал. А я выпустил из своей мини-косилки всю обойму, ценой, кстати, с хорошие поместья. Это была моя личная интуитивная разработка, то есть главная идея данного боеприпаса была моя, а обрастить скелет мясом мне помогла фей. Каждый болт был целиком скомпонован из черных изумрудов, числом 7 штук, и еще десяток уходил в брак при изготовлении, и был практически блоком артефактов. Комплексная боеголовка, магические и кинетические ускорители, многофункциональная система наведения, которая сейчас сработала по-разному на 4 болтах. 2 летели на мага-маячок, поставленный фей, 2 летели просто по вектору, включив полную магозащиту, и девайсы сработали. Один болт резко ушел в сторону и рванул в стене, второй, хотя немного и отклонился от курса, но достал зоной поражения до цели, ибо последние 2 болта поразили цель. На разбитом в хлам подиуме в конце зала, среди обломков мебели, мы обнаружили исковерканный карамультук и рукав комбинезона с шевроном в виде щупальца, усеянного когтями и глазом на конце. Как сказала фей, это был знак космодесанта планеты Фунгу, элитных бойцов, не владевших магией в чистом виде, но обладающих сильными гипноспособностями и мимикрией, благодаря чему меняли внешность как хотели и легко брали под контроль людей, не имеющих магических способностей. Целое магнитное ружье мы нашли в складском помещении, где хранились детали, снятые из шаттла. Да, инопланетное присутствие тут цветет, пахнет и процветает. Глава 73. Я решил сделать в этом монастыре свою базу, уж очень удобен он для обороны и хранения имущества, и отправил соответствующее прошение в имперскую канцелярию, как тут буквально посыпались события. Император дочитал документы и благосклонно посмотрел на обер-метра Иткина. «Так вы считаете, что назначение нового генерал-адмирала подпадает под статьи невозбранимого императорского указа о статусе Красных Гор? Так точно, ваше величество. Указ вашего августейшего предшественника по особому статусу Красных Гор допускает губернаторство над ними, только генерал-адмирала вашего величества, в ваше правление этот пост был свободен, но не выведен из уложений, и генерал-губернатор имеет право вводить на территории свою полицейскую службу, несмотря на то, что по этому же указу Багряной палате вход в Красные Горы был закрыт, и генерал-губернатор имеет право собирать налоги. Император ленивым жестом отпустил чиновника и вызвал начальника императорского кабинета для оформления указа. Первой новостью было сообщение от Лолы, посетившей архипелаг для найма воительниц в новые платунги Валькирии. К ней обратилось руководство племени ее земляков. Она была дальней родственницей жены вождя, и это племя отличалось от соседних триб тем, что в нем был патриархат, в отличие от матриархата у соседей. И несмотря на то, что патриархат был более-менее номинальным, на архипелаге женщин всегда рождалось больше, чем мужчин, и женщины были весомыми членами общества, и в этом племени просто по древней традиции вождем был мужчина. Но тем не менее соседи решили это племя уничтожить, так сказать, за напушение канонов, хотя дело было, конечно, не в этом. На отмелях, принадлежащих этому племени, после того, как там застрял умирающий кит, поселилась колония розовых жемчужных парусниц, редких моллюсков, которые могли с помощью паруса псевдоподия мигрировать по поверхности моря. Розовая жемчужина стоила, как 50 обычных, и вот этого соседи простить никак не могли. Племя просилось под руку светлейшего князя, но с переселением. Я поставил условием клятву на крови, которая была принесена прилетевшими на патрульном дирижабле дворянской дивизии вождем и его женой, являющейся шаманом племени. А после того, как я показал им долину с озером, где предоставил им землю для поселения, шаманка призналась, что смогла отделить от трибы розовых жемчужниц пару семейств и запустит их в озеро, и это будет ее дар светлому лорду, на что я милостиво оставил им пятую часть урожая жемчуга, что по местным законам было более чем щедро. Просвещенный феодализм, однако. В приемном покое монастырской лечебницы находилось 11 пациентов в анабиозе. Помимо пиратского адмирала, брата властелина острова и пары богатых купцов из реальных величин, там была жена имперского герцога и столбового дворянина Данля, весьма своеобразной личности. Он считал современный мир недостойным своего внимания и жил окруженный аксессуарами 200-летней давности, включая газеты тех лет. Герцог избегал любой политики, но был неприлично богат, за счет серебряных копий, являвшихся его собственностью, и посему, имея сильную и преданную ему дружину, родные и близкие дружинников не платили налогов, а в случае измены дружинника, подвергались казни вместе с ним, так что мотивация к преданности была абсолютной. Его сын командовал тем самым патрульным дирижаблем в дворянской дивизии, и через него я связался с герцогом, которого заверил, что здоровье его супруги вне опасности и тяжелые раны, полученные ей при автокатастрофе, которые не смог залечить ни один маг-лекарь, для моих лекарей проблемой не являются. Я рассудил, что лишние друзья среди высшей аристократии не помешают, да и реклама вещь тоже не лишняя. Герцогиня увлекалась гонками на паромобилях и на скорости вылетела с трека, поломав при этом все на свете, включая позвоночник. Учитывая то, что одна из специализаций фей, как офицера космодесанта, звучала, как медик космофлота второго класса, он без проблем разобралась с медкапсулами и переподключила их питание из жертвенной энергии на обычную магическую. Пришлось, конечно, повозиться с новыми артефактами, но все срослось, хотя опять же в ущерб нашему хранилищу магических камней, но запасы это позволяли. Так что герцогиня станет еще лучше, чем до аварии. Я решил провести лечение всем имеющимся в приемном покое VIP-пациентам, сохранить лекарскую составляющую монастыря, оставив тут VIP-отделение, где теперь будет несколько иной состав пациентов и, естественно, иные цены. Я решил построить у входа в ущелье барельефов нечто вроде элитного пансионата для богатых пациентов. Конечно, захваченная казна этого псевдомонастыря тянула на сотни миллионов золотом, но даже большие деньги имеют свойство кончаться, и надо было думать и о будущем. Но и о простом болезном люде я не забыл, перенеся вспомоществование пейзанам в филиал у подножия гор, а на приобретенных подземных и горных площадях развернуть большую княжескую базу, где изюминкой на горе Донжоне была трофейная магнитная пушка с разобранного шаттла, что поднимало оборону моей базы на уровень очень высокой эффективности. И тут в разгар хлопот по устройствам жилья, переселений, гарнизона, обороны и т.д. прибыл имперский фельдъегерь в чине полковника гвардии, с официальной бумагой из имперской канцелярии, согласно которой светлейший имперский князь, маркиз адмирал Гак, производится в чинный статус генерал-адмирала империи. И что меня поразило по этому поводу, так это заливистый хохот Гагдаранда, услышанный мною по магосвязи. Глава 74. Гагдаранд объяснил, какой подарок мне сделал император. Конечно, как генерал-губернатор я буду иметь кучу дополнительных хлопот, но согласно имперскому уложению, я теперь являюсь персоной первого ранга по имперскому табелю, и выше меня рангом является только канцлер империи, которого сейчас нет, и управляемые мною имперские земли в мирное время имеют статус личного лена, с самостоятельным исчислением налогообложения и правом на любую численность личной дружины. Эти пункты были введены во времена становления империи, когда еще не весь континент принадлежал империи, и первым и до сегодняшнего дня последним генерал-адмиралом был дядя императора. Но есть там закавыка: генерал-адмирал для полной легитимности должен принять присягу у всех маноров подвластной территории, иначе император может убрать его в отставку, но при исполнении данных условий должность становится пожизненной. Короче, экселленция генерал-адмирал, начинайте свою генеральную инспекцию. И вот еще, Согласно того же старинного имперского уложения, генерал-адмирал имеет право, для наведения законного порядка на подвластной территории использовать подчиненные ему имперские войска. Тогда, во времена имперской континентальной экспансии, такая пайцза для дяди императора была реально необходима, и эти пункты, мало что никто не отменял, так и отменить их невозможно, ибо старый имперский кодекс незыблем. Так что надо спешить начать объезд новых подконтрольных мне земель, вернее делать их подконтрольными. И тут как раз появилась возможность испытать в боевой обстановке мое ноу-хау, боевые парамобили. То есть я пошел по пути раннего советского бронепрома, взял гражданские машины и сделал из них шушпанцеры. Главной новацией было бронирование и торсионная подвеска, шины и так на многих парамобилях были литые, но для пересеченной местности я придумал колеса, как на колхозных фортзонах времен коллективизации, ну и секретная магозащита до кучи. Но тут проявилась еще одна информация. В секретных картах области Красных Гор присутствовала схема, так называемой черной плесени, это были таинственные гравитационные ловушки, в зоне которых не то что летать, да и ходить было затруднительно. Это были очередные отголоски древней войны, но если на всей планете это были точечные явления, то в Красных Горах это была явная система, которая закрывала дирижаблем ход, или вернее лет, в глубину этой области. Была карта области, со смутной подробностью детализации и достоверности от купцов, что то дополнил полуофициальные рейды военных. Я сначала провел визуально-магическую разведку, подняв в максимально возможно ближние периферии своего Кирова и пустив его вокруг области. Ну кое-что интересное обнаружил, хотя многое закрывали достаточно низкие облака. Я засек несколько зеленых и заселенных долин, и это явно были не монастыри. На базе своей инспекции Красных Гор я решил провести комплексные учения имперских ВВС и своей гвардии, как теперь стала называться моя дружина, как личное формирование светлейшего князя. Из горного массива, окружавшего Красную провинцию, официальное название этой местности, выходило 12 дорог, и везде я просадил блокпосты и повесил дирижабли, приказав строго проверять все пытающихся покинуть зону операций. В тылу блокпостов были развернуты мангруппы боевого резерва, а для начала я задействовал бригаду, набранную среди моих новых подданных с архипелага. Они занялись прочесыванием и патрулированием прилегающих территорий нам, предмет борьбы с бандитизмом, ибо разбойнички тут водились, и мои новые подопечные нуждались в защите. Багряная палата, не имеющая доступа в Красные Горы, явно саботировала охранные мероприятия, и посему я приказал навести полный порядок, а бандитов просто вешать. Глава 75. И так начинается Великий Красный Анабазис, как назвал этот наш поход Архивариус Шарлемань. Нет, он по местным канонам так и звался Архивариус, но он был так похож на Штирлица из Дракона, что я его персонифицировал, как Шарлеманя. Его надыбало в местном университете фей, где он был скромным библиотекарем. Ей понравился его занудливый педантизм, ибо ей нужен был именно такой канцелярист в СМЕРШ. Шарлемань с радостью пошел к ней на службу, но с одной просьбой – упечь на каторгу одного из проректоров. Затем оказалось много прегрешения, и я устроил его посадку через Бексика. А Шарлемань, в благодарность за имя собственное, в инициативном порядке стал вести хронику моих свершений, за что я добавил ему ставку Архивариуса, и он стал единственным протектором Архивариусом в СМЕРШе, чем вельми гордился. А Бексик, кстати, был в полном восторге от названия моей тайной стражи и сетовал, что сам до этого не додумался, для соответствующего департамента Багряной палаты. Итак, Анабазис начинается. Первым в свободной для полета в зоне, на пути моей велико-адмиральской инспекции, оказался Синий монастырь, названный так из-за производимого им товара, синей краски. Вокруг монастыря были плантации индиго, и за концентрат краски платили полдюжины весов золота. Посему у монастыря была крепкая дружина, и я сразу решил показать, чей магуга больше. Над монастырем зависли дирижабли с открытыми бойницами, из второй группы высадился десант, выстроившийся на земле в каре, в центре которого стоял я с княгиней и свитой валькирий. Их ворот монастыря вышел отряд мечников в синих рясах с клобуками, предводительствуемый приятным дядечкой в одеждах такого же цвета, но пороскошнее. Они, промаршировав какое-то расстояние в нашу сторону, синхронно остановились, не теряя строя и отсалютовав мечами, что-то нечленораздельно проорали от дядюшка, от которого фанило магией, почти адъюнкт магистра и уж никак не меньше бакалавра, мастер-настоятель монастыря. А это был именно он, вычурно меня поприветствовал и пригласил великого адмирала и князя в монастырь. И внутренний, и внешний интерьер монастыря выглядел далеко не бедно, что и не мудрено, при их доходах. Первым делом меня и мою свиту из Валькирии провели в церемониальный зал, в центре которого на массивной тумбе, под стеклянным колпаком находился экземпляр имперских уложений, то есть нам намекнули, что местные живут по уставу. Потом нас пригласили за стол с легкими закусками и сходу пошли переговоры об ограниченном вассалитете, которые увенчались полным консенсусом. Синий монастырь признавал свое подчинение имперскому наместнику светлейшему князю, адмиралу Гагу, обязался согласно имперскому уложению платить десятину с прибыли, получая взамен военную защиту и невмешательство во внутренние дела. Ну и приятной неожиданностью было вручение маржи лорда, личное подношение от былых доходов, в виде партии индиго на сумму 10 миллионов золотых и 5 миллионов золотых наличными. Под представительство князя-наместника был выделен уютный форт, где теперь по ротации пребывала манипула моих гвардейцев, а в моей гвардии появился синий платунг, их составы местных монаси. Потом нам показали местные колхозные угодья, и они произвели весьма сильное впечатление. Ухоженные поля, серьезная механизация процесса посадки, сборки, переработки. Ну а потом, естественно, был пир, на котором я обратил внимание на свежие фрукты и овощи в меню и на множество служанок. Когда я поинтересовался у мастера-настоятеля происхождения оного, он лаконично ответил: «Из внутренних областей». Получив от хозяина плантации индиго информацию о близлежащих монастырях и дождавшись первой дежурной манипулы, мы отправились дальше. Глава 76. Вторая блокировка объекта с высадкой прошла на 3 минуты быстрее предыдущей. Я это отметил для себя, лишний раз убедившись в том, что опыт должен быть множественным, и только тогда в нем есть толк. Монастырь трех башен выглядел снаружи достаточно заброшенным, но отряд, который встретил меня у ворот, был во вполне годных и даже щеголеватых красных рясах с клобуками, и мечи у монахов были годными. Как мне объяснил мастер-настоятель, монахи уже несколько сот лет не переставая читают вслух древнюю книгу с молитвами высшей силе о благополучии этого мира. Мне потом показали эту комнату, это было нечто вроде маленькой библиотеки, обрамленной книжными стеллажами и с одиноким столом и стулом посредине. И что особенно интересно, все книги на стеллажах были точной копией книги, которую читал очередной монах. Причем обветшавшие от многолетнего чтения книги на этих стеллажах постепенно становились как новые. И что было совсем странным, мы с Фей почувствовали легкий флер незнакомой магии. Одежда и оружие монахов тоже, кстати, не теряли с годами товарного вида. У местных послушников есть небольшое хозяйство, которое их обеспечивает всем необходимым, и при нем целая деревушка пейзан, дети которых учатся в школе при монастыре. И еще и из внешнего мира приходит пожертвование, так что монахи отнюдь не бедствовали. Я видел, что человек полностью искренен, и посему сказал, что принимаю покровительство над этим монастырем и в ответ требую только клятву о лояльности, что и было произнесено настоятелем. Я оставил пожертвование в виде солидного кошеля с золотыми, и мы двинулись дальше. Я всегда с уважением относился к людям, несущих в душе веру и принципы, и это гораздо лучше, чем любой агностицизм. Как сказал герой одного фильма: «Не хочешь верить в Христа? Не верь. Не хочешь верить в Магомета? Не верь. Но тогда придет дьявол и заставит верить в себя». Глава 77. Монастырь Черные Ворота был именно воротами во внутренние области Красных Гор, причем одними из немногих. Монастырь стоял в начале ущелья, пронзающего скалистый горный массив, и стоял он весьма неудобно для десанта с воздуха. Моего посланца в чине лейтенанта морской пехоты просто развернули назад, заявив, что монастырь Черные Ворота обладает правом экстерриториальности, и его мастер-настоятель приравнивается к вольным баронам. Ну что же, подумали мы с Фей, придется устраивать ваганум. Черные Ворота были явно непростым монастырем. На стенах, башнях и господствующих верхушках окрестных скал имелись точки с аркбаллистами и катапультами. Но и у нас кое-чего было. О моем экспедиционном корпусе были ИСУ, самоходные паровые катапульты. Я их как-то так назвал, вспомнив сталинские зверобои, и тут мои валькирии с архипелага пришли в восторг от глубины знаний его светлости, которая светлость знает даже эпос народов архипелага. Как выяснилось, о легендах архипелага присутствовал былинный богатырь ИСУ, орудовавший исключительно здоровенным каменным молотом. Так что название прижилось, и за право служить в расчетах ИСУ дело доходило до дуэлей. А вот с дуэлями я поступил как кардинал Ришелье, опубликовав, с зачитыванием перед строем, Княжеский эдикт об изменнической тлетворности дуэлей, которые инспирируют враги княжества и империи, дабы ослабить боеспособность армии. Тут как раз накануне произошла дуэль, в которой погибли двое из четырех дуэлянтов. Учитывая, что это было до указа, я разжаловал всех участников в сержанты, дуэлянтов, за нарушение безобразий, а секундантов за невоспрепятствование и содействие оным. Господа офицеры намек поняли, но тут начались нехорошие инциденты со стороны штатских, которые стали оскорблять моих офицеров, чувствую безнаказанность. И тут я выдал указ о чести и достоинстве, в котором было сказано, что оскорбивший офицера не комбатант оскорбляет знамя части и командир оскорбленного офицера имеет право вызвать данного индивидуума на благородный поединок. Я сам подал пример, отрубив правые руки двум аристократикам, оскорбившим моих адъютантов. После этого вопрос с дуэлями для моих офицеров был закрыт окончательно. ОКП, так называлась моя личная шарашка, набранная из беглых магов и отбившихся от цехов мастеров, разработала техномагическую систему управления огнем и горшки, так назывались снаряды катапульт, теперь били точно в цель. Сначала я послал в монастырь ультиматум с последним пропущенным нами купеческим караваном. Потом пришел жесткий отрицательный ответ, учитывая то, что в ответ на наш ультиматум, из ворот в монастырское ущелье седой юноша-приказчик с дикими глазами вывел повозку, наполненную отрубленными головами караванщиков, пленных я приказал не брать, от слова совсем. Потом, разместив дирижабли на безопасном расстоянии от объекта, мы провели массированный обстрел стен и открытых площадок на башнях, ну а потом ударили ИСУ. Их горшки были следующих разновидностей: осколочно-фугасные, зажигательные, шрапнельные, магические, камнебойные ядра. Магические были секретным боеприпасом, который, сработав в воздухе в круге с радиусом 100 метров, на 21 минуту, подавлял почти любую магию, кроме древней. Ну и вот мои самоходки получили наконец боевое крещение. Все огневые точки противника были накрыты, а после залпа магическими горшками, с суши и с воздуха пошел десант морпехов. Мои абордажники и бронегренадеры отныне считались морской пехотой. Уж больно народу понравились название и форма. Все мои морпехи носили теперь по 3 шеврона, княжества, морской пехоты и рода войск. Ну и плюс к этому была кокарда, которую я, не мудрствуя лукаво, содрал с первой красноармейской звездочки, той самой, с плугом и молотом. Объяснил я эту композицию следующим образом. Дружина княжества проливает кровь за благосостояние этого самого княжества. Штандартом моей дружины стало полотнище цветов рода Гак, из 2 белых полей и 2 черных. Это полотнище и подняли мои морпехи над донжоном монастыря. В башнях монастыря были шикарные апартаменты, были тюремные будуары с невольницами, а в подвалах монастыря, в самых натуральных темницах и казематах, пребывали настоящие монахи. Как рассказал мастер-настоятель, монастырь захватили разбойники, состоявшие до этого в дружине маркиза, попавшего в опалу и получившего баницию с веревкой, за страсть к насилию и пыткам, по отношению к несовершеннолетним девочкам. Среди дружинников маркиза, принимавшим прямое участие к поставкам предметов утех для хозяина, оказался бывший послушник этого монастыря, с помощью которого мерзавцы и захватили этот монастырь. Тяжелое вооружение они взяли из схрона маркиза, и вот так они тут и осели, оседлав ворота в сердце Красных гор. Я принял от освобожденных монахов вассальную присягу, бывшие невольницы выразили желание остаться тут либо прислугой, либо сестрами в женской келье, и я получил по Ваганому весьма доходное предприятие. Я сбавил пожертвования за проезд в 2 раза, и процесс пошел. Местную казну, порядка 700 тысяч золотых, в серебре, я оставил здесь, как филиал-загашник своей казны. Посадив тут очередной ротационный гарнизон, я двинул эскадру дальше. Глава 78. Внизу шел бой. Вся картина напоминала диораму с оловянными солдатиками. Слева и справа были арбузные поля, на периферии которых виднелись монастырские комплексы. На широкой дороге, разделяющей поля, 2 группы монахов в зеленых рясах дубасили друг друга боктунами. Причем монахи явно рубились без особого энтузиазма. Я не стал рассусоливать и, зависнув над полем боя, снял скрыт с Кирова и рявкнул через мага мегафон, что прибыл генерал-адмирал, светлейший князь и имперский наместник Гак и требует мастеров-настоятелей на переговоры. Параллельно с этим подтягивались другие цепелины эскадры. Переговоры проходили на борту приземлившегося Кирова. Оба монастыря назывались арбузными, как уже было ясно, выращивали именно эту бахчевую культуру. Арбузные монастыри имели между собой тонкое отличие: одни монахи засаливают арбузы, а другие делают из них сладости, ну и естественно продают свежие ягоды. И на этой ниве у них шла постоянная вражда, которую лет 200 назад два мудрых настоятеля перевели в боевое фехтование на Бактынах. Конфликты происходили из-за бахчей и демпинга на свежие арбузы. Все это несколько напоминало войну Лилипути с Блефуску из-за того, с какой стороны разбивать яйцо из знаменитого свифтовского Гулливера. Я прекратил этот конфликт, объединив монастыри под своей рукой, поставив над ними наместником командира Платунга Морпихов, являющегося одновременно и командиром гарнизона, дав ему в гражданские помощники одну из аватар Гагдаранда. Налог я наложил как десятину, простив все прошлые долги, чем мастера-настоятели были весьма удовлетворены. Следующий монастырь был беломраморным и был окружен виноградниками, судя по всему, не сильно обрабатываемыми. В монастыре жила дюжина монашек, а меру сил делающие килимас. И мать-настоятельница сказала, что они считают себя безусловно имперскими подданными, но имперский наместник почему должен помочь монастырю с увеличением численности послушниц? И тут я очень удачно вспомнил, что в процессе антипиратских действий было освобождено много рабынь, которым не хотелось уходить в древнейшую профессию и хотелось абстрагироваться от всего пережитого. Этот контингент я и предложил матери-настоятельнице, на что получил согласие и респект. Наложив на монастырь стандартную десятину, я отправил 30 пелина за бывшими невольницами и продолжил обход своих новых владений. Бывший обер-метр Иткин имел у себя во рту 3 золотых зуба, которыми безмерно гордился, ибо предыдущие зубы ему выбил сам император. И как же тогда монарх орал на бедного юриста, когда выяснился реальный статус генерал-адмирала? Тут Иткину удружил его помощник, метящий на его место, метр Прост. Он, доставляя в императорский кабинет почту, добавил туда свое письмо с описанием полного статуса генерал-адмирала, в результате чего Прост стал обер-метром, а Иткин лишился 3 зубов, чина и должности.